Сложив грязные артефакты в небольшое ведерко, мы вынесли его во двор, подцепив багром за ручку. Затем уже руками мы с Киротом собрали остальную часть клада в мешок. «Что с этим делать будете?» — спросил Вальк, указав на стоящее в стороне ведерко. «Закопаете в лесу, Вальк, за один такой артефакт, что лежит в этом ведре, можно купить половину вашего города», — вздохнул хмурый Кирет. «А их там четыре». «Кирет, а жаба снимается обязательно живым существом или же она может перейти на свежее мясо? Живым снимается лучше, но может и на мясо перескочить. А для этого достаточно приложить артефакт к боку животного или же надо его внутрь тела засунуть. Лучше действует, когда внутрь тела засовываешь. Причем, лучше всего совать во внутренности, а не в мышцы. Если же просто прикасаться к живому телу, то для снятия жабы это нужно сделать несколько раз. В этом мире умеют усыплять животных для операций, перевозки или же для умерщвления. Есть у коновалов такие средства, есть такие зелья», — подтвердил Вальк. «Они немало стоят, но это для нас, простых людей, а для вас это ерунда. Тогда я предлагаю следующее», — сказал я. «Покупаем крупное старое животное, ну там корову или лошадь, доживающую свои последние дни, даем ей усыпляющее зелье, чтобы не мучилась. А после этого я буду пробовать разные способы снятия жабы. Хочу поэкспериментировать с этим, чтобы лучше понимать на будущее. Если что-то не будет получаться, закончу тем, что вспорю животине брюха и засуну туда артефакт, или артефакты. А после животину добьем во сне. Как скажете», — вздохнул Вальк. «Старую скотинку купить не проблема, а за зельем придется в крупный город съездить. Вряд ли у нас его сейчас найти удастся. Мы как раз собрались в Нилис за фургонами и тягловыми быками съездить и вам паспорта оформить. Вот заодно и зелье купим. А остальное в кладе, что чистым было, хоть интересное. Да, но это лучше дома всей толпой разглядывать», — улыбнулся Кирет. «Лады, тогда домой двинули», — обрадовался Вальк, желая побыстрее уйти от проклятого места. «А с этим как?» — кивнул он на ведерко. «Нужно найти надежное место, чтобы к нему никто даже близко не мог подойти», — задумался Кирет. «У нас на заднем дворе можно на дерево подвесить высоко», — предложил Прат. «Я могу забросить на высокую ветку веревку и подтяну ведро повыше. Просто и эффективно». «Молодец, Прат», — похвалил Кирет. «Среди домашних питомцев у вас нет тех, кто по деревьям лазает». «Есть кот, но ему уже давно влом по деревьям скакать», — заржал парень. «Есть еще более надежный способ», — развил я идею Прата. «Если у вас есть по соседству еще одно дерево, то между ними можно натянуть высоко веревку и на нее посередине подвесить ведро. Тогда до него мало какая тварюшка сможет добраться». «Здорово», — воскликнул Прат, довольный тем, что его идея получила признание и даже была улучшена. «Для леса появилась работенка. Это у нас мелкий пацан, большой любитель лазать по деревьям. Их семья тоже с нами поедет. Кстати, он со своими друзьями облазил весь город в поисках щенков. Нашел больше дюжины вариантов, но дальше вам с цари надо будет самим выбирать». «Хорошо, завтра этим займемся», — обрадовался я. Весь следующий день мы с цари, Пратом и Льесом ходили по городу и смотрели щенков в возрасте от недели до полугода. Я внимательно присматривался к родителям щенков и всячески проверял поведение малышей, пытаясь разглядеть зачатки их характера. Естественно, для меня больший интерес представляли щенки постарше, а цари все умилялась совсем крошками. «Цари, брать таких малявок опасно», — пытался я образумить девочку, но все было бесполезно. «Отрывая такого кроху от мамы, ты замучаешься с ним, и в итоге можешь получить такой характер, который тебе совсем не будет подходить». Как я ни пытался, цари меня просто не слышала, в результате чего я махнул рукой на ее неадекватность в этом вопросе. А с другой стороны, меня успокаивало, что теперь цари уже никогда не будет оказываться в опасных ситуациях, потому как полученный жизненный опыт сделал ее осторожной и умной девочкой, а значит, охрана в виде больших собак ей может и не понадобиться. Поэтому ее возможная ошибка с выбором щенка будет не так критична. Себе же я выбрал трех щенков, девочку и двух мальчиков. Они уже были довольно большие. Сера – 4 месяца, Грут и Енот – почти полгода каждому. Сера была любительницей прятаться и наблюдать за всеми из укрытия, но у нас с ней сразу сформировался полный и доверительный контакт, словно мы почувствовали друг в друге родственную душу. Кличку Серы я менять не стал, так как посчитал ее точно отражающей суть щенка, Серый цвет ведь самый незаметный, и серая слегка пятнистая шерсть девочки была просто идеальной для маскировки. А вот Груту и Еноту я сходу назначил новые имена, настолько они мне напоминали сладкую парочку из Стражей Галактики. У Грута оказалась такая необычная текстура шерсти, что с 10 метров она напоминала кору дерева. И лай у щенка был басовитый, словно он пытался сказать «я есть Грут». Енот же сразу показал себя наглой шкодой, но всегда оставался в границах дозволенного. Причем как раз дозволенного мной, он как-то моментально уловил, что именно я его новый хозяин, и принял это безоговорочно. Иногда мне даже казалось, что это он выбрал меня, а не я его. Но что самое ценное, все три щенка сразу же органично вписались в нашу компанию, словно мы были вшестером уже не первый месяц. Когда собаки познакомились с Киротом и Ником, я хорошо заметил, что все они друг другу очень понравились. Умник с пацаном поначалу прохладно отнеслись к моей затее со щенками, поскольку по жизни не были любителями домашних животных, но день пообщавшись со щенками, заявили, что готовы поменять свое отношение к собакам. Все это я с гордостью отнес себе в зачет, объясняя такой результат своим умением выбирать питомцев. И меня не удивило, что щенки сразу начали слушаться Кирыта и Ника, хотя всем было ясно, что хозяином своим они по-прежнему признают только меня. На следующий день мы вшестером отправились в Нилис. Оказалось, что старая дорога от ущелья не заканчивалась в Мерхите, а тянулась до самого Нилиса. Нас сразу посетила мысль о том, что урожайный чёс дороги можно продолжать и дальше. Вначале мы подумали, что это можно совместить с поездкой за паспортами и фургонами, но затем вспомнили, что качественный чёс предполагает скорость передвижения намного ниже, чем едет обычная повозка. Поэтому мы решили выехать на день раньше, рассчитывая, что до Нилиса остальная компания нас догонит. Встал вопрос безопасности, не слишком ли беспечно будет путешествовать одному взрослому с двумя мальчишками в глухой провинции. Если старая дорога в сторону ущелья практически не использовалась, то дорога между Мерхитом и Нилисом уже была достаточно оживленной, чтобы на ней могли появиться разбойники. Нанимать пару мужиков и светить перед ними наш поисковый промысел, очень этого не хотелось. Взять с собой Прата, у него в семье работы по горло в связи с подготовкой к переезду. В итоге решили все-таки поехать втроем, понадеявшись на пистолет. И как ни жалко нам было тратить бесценные патроны, но ничего не поделаешь, пока не вырастут собаки, придется изгаляться по-всякому. В Мерхите раздобыли два арбалета среднего размера в дополнение к пистолету и понадеялись, что этого хватит. Минут 10 потребовалось на то, чтобы научить Ника стрелять из арбалета, но это дело не хитрое, нажать на крючок, направив оружие в живот бандиту, стоящему напротив тебя. Мы рассчитывали на то, что бандиты нас недооценят и дадут тем самым шанс справиться с ними. Ну и крупные щенки тоже могли отвлечь на себя внимание, хоть они пока еще и не тянули на серьезных бойцов. На дороге движение оказалось довольно редким, поэтому мы спокойно разбредались по всей ее ширине и ковырялись в земле в свое удовольствие. Лошади у нас были спокойные и терпеливо стояли рядом с нами, пока мы копали ямки, а собачата игрались между собой, бегая вокруг. За спиной у Кирыта и Ника висели взведенные арбалеты, а у меня там же болтался пистолет в кобуре. Ничего вроде бы не предвещало никаких осложнений. Проходящие или проезжающие мимо наблюдали за нами с недоумением, но пока никто не решался потревожить странную троицу своими расспросами. Так прошел день, и на полпути до Нилиса мы заночевали в придорожной таверне, что расположилось на краю деревни. На следующее утро мы планировали продолжить ковырять дорогу в прежнем ритме, но постепенно до нас стало доходить, что ситуация меняется, на тракте стало заметно больше людей и повозок, что не давало уже нам возможности чувствовать себя хозяевами дороги. Бродить по проезжей части от края до края и ковыряться в земле, где захочешь, это слишком неадекватное поведение на взгляд окружающих. Стало хорошо чувствоваться приближение к большому городу. После Мерхита мы проехали несколько деревень и столько же развилок, на которых с боковых дорог вливались дополнительные потоки пешеходов и повозок, направляющихся в сторону Нилиса. Теперь можно было лишь ехать по одной стороне проезжей части и ковырять только то, что попадалось нам на обочине. Я от скуки начал поглядывать в сторону на местность, прилегающую к дороге. Щенки уже давно рыскали в придорожных кустах и вдруг начали кого-то облаивать. Решил полюбопытствовать, кого они там нашли, и направил своего коня в сторону шума. Отъехав от дороги метров на 50, я неожиданно увидел свечение, характерное для тайника. Позвав Кирыта с Ником к себе, я спешился и стал осматривать место, где был зарыт, как я предполагал, клад. Это было в центре густой заросли кустов, типичное место для сделанной наспех схоронки. Объяснив партнерам ситуацию и указав точное место и глубину, начал размышлять над происхождением этого тайника. Кирет, выкапывая клад, очень просто объяснил мне, как в таком месте он мог оказаться. Крис, представь себе банду разбойников, которая ограбила на дороге кого-то серьезного. И бандиты прекрасно понимают, что таскать с собой добычу в ближайшие часы будет опасно. Если они спрячут награбленное и оружие, то смогут выдать себя за простых людей, если встретят стражу, а потом через какое-то время вернутся и выкопают спокойно добычу. Или же другой вариант. На караван напала большая банда и не смогла сразу всех жертв нападения проконтролировать. Пока бандиты вели бой в одном месте каравана, кто-то из спутников в другой части колонны, схватив свои сокровища, побежал в лес. Увидев, как бандиты победили, он понял, что его могут быстро найти. Поэтому человек решил спешно припрятать свое богатство и отбежать подальше от дороги, надеясь впоследствии вернуться. Но в обоих случаях людям, устроившим данный тайник, в конечном итоге могло не повезти, и они погибли, оставив свои сокровища бесхозными. Получается, что потенциально вдоль дорог мы можем найти уйму кладов, которые спрятаны наспех, а значит закопаны неглубоко, спросил я. В принципе, ты рассуждаешь верно, согласился Кирет, вытаскивая на поверхность небольшой сундучок, заполненный классическим набором сокровищ. Золотые монеты, ювелирные украшения и магические артефакты. Ковыряться в земле непосредственно на проезжей части оживленных дорог – это не лучший вариант поискового промысла. Намного результативнее может оказаться прочесывать прилегающие к такой дороге земли в поисках подобных тайников. Ну что, возвращаемся на дорогу и ждем наш караван или будем дальше шариться в прибрежных кустах? Не будем жадничать, решил я. На наш век еще хватит кладов, а то еще прозеваем наших. Полностью согласен, улыбнулся Кирет. Вернувшись на дорогу, я все-таки поехал по самому ее краешку, насколько позволяли придорожные заросли. А если они отступали от дороги, то я ехал параллельно дороге в 20-30 метрах от нее и внимательно просматривал обе стороны от себя. На дороге мы выковыривали лишь самые яркие светляки, а остальными занимались только в том случае, если они были совсем с краю. На ближайших придорожных землях я долго не мог ничего обнаружить, как вдруг заметил свечение в перелеске. Это случилось совсем недалеко от города, чьи стены начали проглядывать в паре километров по ходу нашего движения. И было это свечение необычным, вытянутым и узким, а не комком, как у типичного тайника. Особенностью данной находки стало и то, что ничего копать не пришлось, это оказался очень дорогой меч, просто лежащий на земле слегка присыпанный лесной подстилкой. Похоже было на то, что ему недолго пришлось пролежать на этом месте, не больше 2-3 лет. Когда я показал Кирету свою находку, у него расширились глаза. «Дорогая штука!» – воскликнул он. «Это явно родовой меч, и стоит он много не потому, что сделан из дорогих материалов или очень уж хорош в бою, а скорее из-за того, что является значимым символом для аристократов. Подобные мечи трудно продавать, так как их хозяин обычно считает, что ему должны просто вернуть его сокровище, а ему остается только снизойти до награды за находку на свое усмотрение. Может и просто похлопать по плечу нашедшего, считая, что этого достаточно, мол, простолюдин теперь будет всю жизнь вспоминать, что к нему прикоснулся благородный барон. То есть здесь очень много зависит от наличия достоинства у хозяина предмета. Если оно есть, то он щедро наградит вернувшего меч, а если нет, то возврат посчитает должным деянием, за которое и награждать совсем не обязательно. В результате же посторонние люди вообще предпочитают не связываться с клейменным оружием. Но нам в Нелисе надо будет показать его местному оружейнику, он может его опознать. Если что, будем говорить, что меч нашел один из твоих щенков. Согласен, кивнул я. Крис, ты понимаешь, о чем говорит эта находка? Спросил Кирет. Она много о чем говорит, усмехнулся я. Выкладывай уже, не тяни. Ты можешь зарабатывать на поиске утерянных или спрятанных ценных вещей. Ну да, согласен, пожал я плечами. Если только за это готовы будут хорошо заплатить. Ха-ха-ха, вот с этим часто бывают проблемы. Рассмеялся умник. О, а вот и наши подъехали. К Когда мы всей большой компанией расположились в одной из городских гостиниц, за ужином зашел разговор об успехах кладоискателей. «Ну хвастайтесь, много добра удалось найти», — спросил Вальк при поддержке кольца заинтересованных глаз и ушей, склонившихся над нашим обеденным столом. «Что-нибудь интересное попалось, могло быть и лучше, но в целом неплохо», — улыбнулся Кирет. «Из добычи в основном привычные побрякушки, золотые монеты, украшения, амулеты. Из интересного только вот это». Кирет взял со скамьи возле себя меч, накрытый тряпкой, и положил его перед собой на стол, убрав ткань. Все повскакивали со своих мест и сгрудились вокруг стола, пытаясь поближе рассмотреть находку. «Кому-нибудь знакома эта железка?» — спросил Кирет. «Не обижай мастера, сделавшего этот отличный меч», — сказал недовольно Вальк. «На его эфесе явно графский вензель. Где вы его нашли?» «Возле дороги недалеко от того места, где вы нас догнали. Он был в земле?» «Нет, лежал сверху, слегка присыпанный лесным мусором. Похоже, он там пролежал пару лет. 3 года назад у нашего графа сын пропал», — задумчиво протянул Вальк. «Возможно, это его меч. Милая, позови хозяина», — обратился он к подавальщице. «Срочно». Через пару минут к нашему столу подошел крупный широкоплечий мужчина лет 50 с парой рубленных шрамов на лице. «Краст», — обратился к нему Вальк. «Узнаешь, меч Рольса», — ответил тот, нахмурившись. «Откуда он у вас?» «Наши ребята нашли возле дороги по пути сюда, недалеко от города. Я отправлю посыльного в замок графа. Прошу вас, побудьте здесь. И, если вы позволите, я на всякий случай меч уберу к себе. Забирай. Сегодняшний ужин за мой счет», — сказал Краст, забирая клинок. «Марна, неси гостям все лучшие». Где-то через час в гостиницу с грохотом ворвалась толпа стражников во главе с каким-то важным офицером. «Где меч? Кто его нашел?» — заорал он с порога, осматривая посетителей в обеденном зале. «Тихо!» — тут же рявкнул Краст, глянув в нашу сторону. «Говорить буду только я. Меч у меня, и я его отдам только в руки Делиса. Что касается нашедшего, то это не твое дело, Брокс. Если надо будет, он все расскажет и покажет лично графу. А теперь убирайся отсюда со своими людьми. У меня здесь не казарма. Не забывайся, Краст», — прорычал сквозь зубы офицер. «Лучше отдай мне меч, и я сам отнесу его графу, иначе ты очень сильно пожалеешь». Затем Брокс повернулся к своей свите и приказал, указывая на всех присутствующих в зале: «Взять всех. В каталажке выясним, кто из них принес меч». На это Краст тут же поднял из-за стойки мощный арбалет и направил его в голову офицеру, крикнув: «Никто не двигается. А ты, козел, если еще сделаешь какую-нибудь глупость, получишь болт в глаз или ухо. Ты знаешь, что тебе, неуклюжему, от моего болта не увернуться. Пошли все вон. Что здесь происходит?» — раздался спокойный голос от входных дверей. В зал вошел ухоженный мужчина лет 50, выглядящий отлично для своего возраста. «Ваше сиятельство, вопиющее неподчине. Заткнись, Брокс. Ты мне потом будешь объяснять, что ты тут делаешь со своими людьми. Краст, рассказывай. Я отправил своего посыльного с сообщением для тебя, Делис. Он должен был вначале найти твоего помощника, Трина, и передать сообщение через него, а затем явиться на главный вход и передать сообщение через стражников. Как я и полагал, сообщение через стражу до тебя не дошло. Вместо этого сюда заявился этот, ну ты сам знаешь, кем является это нелепое создание, которое начало орать, требуя отдать ему меч Рольса и человека, нашедшего его. Мне пришлось придержать меч до вашего прихода». «Ясно. Уллин, Брокса под арест. Стража, вернуться на свои места согласно графику дежурства. Краст, где меч?» Краст вышел из зала через служебную дверь и через минуту принес меч, протянув его почтительно графу. Аристократ взял клинок, с грустью повертел его в руках, а затем тихо спросил: «Кто его принес?» Краст молча указал на нашу компанию. В этот момент в зал ворвалась, словно ураган, девушка лет 18. «Папа!» — воскликнула она, а затем увидела в его руках меч и молча выхватила его из рук отца. Скользнув по клинку взглядом, она вопросительно посмотрела на графа. «Пока ничего не знаю», — вздохнул он и повернулся к нам. «Приветствую вас в столице моего графства, уважаемые путники. Я граф Делис Черкет. Позвольте узнать, кто вы, зачем пожаловали в Нилис, и как этот меч у вас оказался». Глава 16. Обнаружение новых граней таланта. «Здравствуйте, ваше сиятельство. Я кузнец Вальк из города Мирхит, а это мои соседи и друзья. Мы прибыли сюда сегодня для закупок, а также для того, чтобы оформить паспорта для бывших рабов, ставших членами моей семьи. По дороге сюда, недалеко от Нелиса, в придорожных кустах наш мальчик обнаружил этот меч, лежащий на земле. Судя по количеству лесного мусора, лежащего на нем, он там пролежал не меньше 2 лет. Как же он заметил этот меч, если тот был скрыт под лесной подстилкой? Удивился граф. Солнце блеснуло на клинке сквозь растительную труху, быстро ответил я. Я поторопился с ответом по одной веской причине. Моя предварительная легенда о том, что меч был найден одним из моих щенков, рассыпалась в прах. Мне вдруг показалось, что в том месте кроме моих следов не осталось ничего, поскольку я просто подошел и взял меч. Любой человек с мозгами, а граф их явно имел, догадался бы, что я заранее знал, где лежит меч. Более того, можно было догадаться, что мне точно было известно, что именно находится под лесным мусором и где находится рукоять меча. Я ведь просто протянул руку, сунул ее в труху и схватил меч за рукоять. Это должно было выглядеть очень странно, из-за чего мне срочно пришлось придумывать новую легенду. Мои щенки, заигравшись, убежали в придорожные кусты и начали кого-то облаивать. Я кивнул на свою мохнатую троицу, которая, обожравшись, лежала в повалку рядом с нашим столом. Я пошел за ними, но в тот момент меня привлек крошечный солнечный зайчик, мелькнувший в стороне. Мне показалось, что что-то блестящее лежит под трухой. Заинтересовавшись, пошел в эту сторону и, по мере приближения, догадался, что там лежит меч, слегка присыпанный лесным мусором. Я его взял и вернулся на дорогу, чтобы показать свою находку. В том месте больше ничего не было? Нет, я не присматривался, но точно могу сказать, что следов боя там не было. Вот как, ты настолько хорошо разбираешься в подобных делах в столь юном возрасте? Удивился граф. Твои шрамы говорят о наличии боевого опыта. Я про себя ругнулся, приказав себе тщательнее следить за своими словами. Мне пришлось рано повзрослеть, а мои шрамы всего лишь говорят о том, что меня в возрасте 2 лет пытались убить, пиная ногами. И кто же были те мерзавцы, искатели? Я родился и вырос в проклятых горах, а моей мамой была 13-летняя рабыня. Таких, как я, обычно убивают сразу после рождения, но мама сумела меня спрятать. Когда мне было 2 года, нас все-таки нашли. И где твоя мама? Она умерла в тот же день от издевательств искателей. Как тебе удалось выжить после смерти мамы? Меня выходила другая рабыня, сказал я и кивнул в сторону Томы, которая молча сидела с белым лицом, уставившись в стол. Каким образом вы сумели покинуть горы, нашли путь? Надеюсь, вы никому не стали рассказывать об этом пути. Я очень не хочу, чтобы на территории моего графства появилось окошко в проклятые горы, через которое всякие сволочи будут творить свои паскудные дела. Один мой вассал дюжину лет назад помешался на этой идее и сбежал из Нелиса в Мирхит, чтобы организовать что-то подобное. Его имя Трубер. Вам он не попадался на пути? Нет, нам он не знаком. Что касается прохода, то никто о нем не знает и не узнает, ответил Кирет. Во всяком случае от нас, а мы скоро отсюда уедем. А почему не хотите остаться в Нелисе? Ваше графство расположено слишком близко к проклятым горам, а память о них для многих из нас крайне неприятна. Нам хотелось бы уехать подальше отсюда. Как же вам удалось вырваться из лап искателей? Зимой в горах остается мало искателей, начал нехотя объяснять Кирет. Нескольким рабам удалось, улучив момент, когда искатели в очередной раз напились в усмерть, убить их и сбежать из лагеря. Через некоторое время я случайно повстречал этих несчастных и предложил свою помощь. Я из следователей в этих горах лазаю уже 30 лет, знаю эти места, как никто другой. Через тайные тропы, известные только мне, я провел беглых рабов сквозь опасные зоны туда, куда ни один искатель никогда не сунется. И вот через полгода скитаний нам наконец-то удалось вырваться на равнину. Я распоряжусь, чтобы вам оформили паспорта бесплатно и максимально быстро. Папа, позволь мне решить этот вопрос, вмешалась девушка, которая слушала весь разговор с расширенными от ужаса глазами. Конечно, сели. И вообще, помоги нашим гостям, чем только возможно. А вас я прошу показать мне завтра место, на котором вы нашли меч. Конечно, ваше сиятельство, с готовностью ответил Кирет. В целях вашей безопасности я предлагаю вам переночевать у меня в замке. Смею заметить, Делис, вмешался Краст, твой замок не самое безопасное место в графстве. Вспомни Брекса, а у него могут быть сообщники. Лучше пришли ко мне парочку своих верных бойцов, например, Файла и Клиса, и тогда здесь наши гости будут в полной безопасности, а утром заедете за ними. Хорошо, спокойной ночи», — кивнул нам граф, улыбнувшись. «Завтра увидимся». Граф с дочерью ушли, попрощавшись с хозяином гостиницы, а мы все, опустошенные этим разговором, некоторое время молчали, как будто никто не решался сказать первое слово. Наконец Вальк пробормотал: «Думаю, нам всем пора расползаться по кроватям, а то вдруг граф рано встает». «Это он может», — рассмеялся Краст. Граф со своими людьми, среди которых были знакомые нам Ульяны Сели, действительно заехал за нами ни свет ни заря, однако врасплох они нас не застали. С нашей стороны в дорогу собралась только привычная тройка, или уже правильнее говорить шестерка. Собак я намеревался всегда таскать с собой, поскольку это помогает им быстро развиваться психологически, постоянная новизна ситуации помогает щенку превратиться в умную собаку. Правда, чтобы юным пёселям не пришлось бежать за лошадьми, идущими рысью, мы взяли их к себе в седла, поскольку неокрепшему телу крупного щенка такие нагрузки были нежелательны. Еще набегаются, когда вырастут и заматереют, а по юности пусть путешествуют верхом в седле. Сели, глядя на это, лишь умилялась, явно сдерживая себя, чтобы не потискать пушистиков. Увидев, что Ник, пока еще сам плохо сидящий в седле, не справляется со сложной задачей удержания щенка во время движения рысью, я предложил Сели взять Серу к себе на руки, чем та с радостью воспользовалась. Через полчаса мы были на месте. Спешившись, я повел графа, Сели и Ульяна к месту обнаружения меча. К самому месту я подходить не стал, а прошел туда, где я спешился и показал рукой в сторону. Там, 15 метров. Граф взглянул на Ульяна, и тот молча пошел в указанное место, а мы все остались стоять на месте. Ульян минут 5 осматривал место, после чего вернулся. Ничего, словно меч там просто обронили. Или он упал в том месте после того, как был выбит из руки. Но я заметил одну интересную деталь: в том месте никогда не бывает солнца, особенно вечером, когда, по рассказам Криса, он заметил меч. Граф и Ульин, который, кстати, оказался бароном, внимательно смотрели на меня в ожидании объяснений. Сели же выглядела немного испуганной. Слегка прищуренные глаза графа показывали мне, что он настроен доброжелательно и не подозревает за мной чего-нибудь плохого. «Давай, Крис, колись», — наконец улыбнулся Ульин. «Сдается мне, что это именно ты нашел выход из гор, а не Керет, как он это рассказывал». «Поверь мне, малыш», — успокоил меня граф, — «о твоем секретном даре мы никому не расскажем, и мы не собираемся надевать на тебя поводок, превращая в своего раба. Клянусь тебе, я ненавижу рабство, Сели не даст мне соврать. Признавайся, благодаря своему необычному глазу ты видишь то, что недоступно другим». «Типа того», — пробормотал я, смирившись с неизбежным. «Ты поможешь нам найти моего сына? Для этого вам придется рассказать мне хотя бы вкратце историю его исчезновения». Сегодня ночью Брокс признался, что в этом деле замешан Трубер, о котором я уже вчера упоминал. Лет 5 назад в Нилисе появилась молодая женщина, любительница лазать по горам. У нее был некий магический талант, позволяющий ей находить в горах дорогу в тех местах, которые все считали непроходимыми. К несчастью, мой сын влюбился в эту девушку, а через некоторое время на нее вышел Трубер и стал уговаривать присоединиться к нему ради реализации своей бредовой идеи проникнуть в проклятые горы. Увы, но ему это удалось. Больше эту девушку никто в Нилисе не видел. Мой сын Рольс был в ярости и поклялся убить Трубера. 3 года назад, по рассказам Брокса, который является родственником Трубера, в этом месте Рольс и Трубер случайно встретились, и между ними завязалась драка. Что было дальше, неизвестно. Я отдал приказ схватить Трубера, но на это может уйти не один день. Ну а мы пока можем попытаться найти следы моего сына здесь прямо сейчас. Трубера можете не искать, вздохнув, сказал я после некоторой паузы. Не найдете. Но я, если хотите, могу вам показать тела Трубера и его банды. Мы их спрятали в ущелье. Вот как, воскликнул граф. Как это произошло? Когда мы вышли из ущелья, Трубер со своими людьми уже ждали нас. Дело в том, что это был уже второй наш выход из гор. В первый раз мы вышли втроем, разведывая путь. К сожалению, как мы выяснили, путь был непроходим для бабы Томы, поэтому мы отправились в Мерхит для покупки необходимого снаряжения, чтобы сделать веревочный мостик на скале. Через 3 дня мы вернулись в горы за Томой и Цари, ждавших нас в лагере. Оба раза нас видел один местный дурачок, который и заложил нас Труберу. В итоге, когда мы вышли уже всей группой, нас встречали. Опять этот дурачок заранее нас выследил, когда мы еще только вели тому по скальной стенке. Это дало время бандитам подготовиться к нашему появлению. Мы сразу поняли, какая участь ждет нас всех, и не стали церемониться с бандитами. Жаль, конечно, что Трубера уже больше не расспросишь, сокрушенно вздохнул граф. Этот гнус мог бы многое рассказать, но да ладно, сдох и сдох, мерзавец. Надо было мне его сразу прибить по-тихому, когда он только загорелся этой своей пакостной идеей, но пожалел я его тогда. Я очень ценил его отца и деда. Думал, не все еще потеряны, и этот придурок перебесится, но, получается, ошибся. Черт с ним, можешь не переживать, их смерть останется между нами, и никого из вас я винить не буду. Сколько их было, бандитов? Поинтересовался Улин. 8. 9 с дурачком, а вас, 6. И среди вас бойцов было сколько? Ни одного. Как же вы справились? Они недооценили нас, а мы атаковали их неожиданно. Мда, мне очень хочется взглянуть на их тела, качая головой, протянул Улин. Мне тоже, присоединился граф, улыбаясь. Я вопросительно взглянул на Сели. Та испуганно замахала руками, показывая отрицание. Я от этого удовольствия не получу, но посмотреть не откажусь, быстро протараторила девушка. Особенно на этого гада, Трубера. Придется ехать к ущелью, смиренно развел я руками. Непременно, решительно сказал граф. Но вначале мы поищем здесь. Крис, что ты можешь видеть? Ценные предметы и магическую энергию. На каком расстоянии? Если свечение очень яркое, то могу заметить и за 30 метров. Подожди, спохватился Улин. Ты только что сказал ценные предметы, это получается, что ты можешь находить тайники с сокровищами. На это я смог только вздохнуть и, сдаваясь, развести руками. Когда вернемся, осмотрим с тобой весь мой замок, решительно заявил граф. Весь замок, удивился Улин. А почему не весь Нилис? Граф с дочерью рассмеялись. Где мы найдем столько золота, чтобы расплатиться с Крисом за его услуги, возразил Улину граф. Расплачиваться можно долей найденного, спокойно сказал я. Ваот, возбужденно поднял палец Улин, а потом удивленно посмотрел на меня. Однако, какой умный малец. Я поежился под внимательными взглядами всей троицы. Ну ладно, я пошел за своим коняшкой, сказал я. Мне сверху лучше видно. Мои песели мешать не будут, могу я их отпустить с поводков? Отпускай, вздохнул граф. Тут теперь непонятно, как мы искать будем. Может, как раз щенки и учуют что-то. Жаль, мы не догадались собак взять. Все, приехавшие с нами, начали примитивное прочесывание вокруг места находки меча, постепенно удаляясь от него, а я, забравшись в седло, начал интуитивный поиск, как я сказал бы аудитории, желая придать себе веса в глазах публики. На самом же деле я просто брел на своей лошадке там, где ей было намного легче пройти в этом редколесье, а интуитивный поиск по сути сводился к выбору, где пошел бы я на месте разыскиваемых, выбирая себе дорогу в этой мешанине деревьев, кустов и валунов. Удалившись уже метров на 300 от отправной точки, я начал подумывать над тем, что пора бы вернуться обратно и выбрать новый радиус поиска, как вдруг наконец что-то увидел, маленькую искорку. Повернув голову лошади в том направлении, до меня вдруг дошло, что именно там раздается нетерпеливое поскуливание моих песелей. Продираться лошадке в этом направлении было непросто, да и меня ветки так и норовили выбросить из седла. В итоге я слез на землю и повел коня на поводу, а потом вообще бросил его, поняв, что мне намного проще без него добраться до этой самой искорки. Метров через 15 я достиг края лесного овражка, густо заросшего кустарником. На дне этой трещины в земле слышалось журчание крохотного ручейка, а на краю обрыва суетились мои щенки, не решаясь сунуться в густое сплетение колючих веток кустарника. «Как хорошо, что я такой мелкий», — пробормотал я себе под нос и начал пытаться пролезть вниз. «Крис, ты что-то нашел?» — раздался сзади голос Улина. «Не только я», — пропыхтел я. «Вон, и песели мои там что-то чуют. Черт, тут надо тесаком все рубить, чтобы вниз залезть. Хорошо, сиди наверху со своими ищейками, а мы тут уже сами продеремся. В каком направлении находится то, что ты заметил? Вон там», — бросил я камешек. «Все, дальше не мешайся», — Улин громко крикнул, позвав всех, после чего начал своим мечом рубить ветки кустов в указанном мной направлении. Через несколько минут к нему присоединился граф, а еще через несколько — сели, но уже ко мне со щенками, которых я посадил на поводок и привязал, чтобы они по глупости не сунулись под меч, рубящий кусты. Через 15 минут рубки и ругани двух аристократов раздался усталый голос Ульина. «Все, нашли. Мы с Сели тут же сунулись вниз по прорубленному в кустах коридору. На самом дне оврага лежало высохшее тело мужчины. Рольс», — тихим голосом сказал граф, — «его одежда». Я аккуратно, но настойчиво протиснулся между взрослыми, приподнял отворот куртки на трупе и показал всем заколку на нем. «Вот это я заметил. Это мой подарок Рольсу», — еле слышно прошептала Сели, вытирая слезы. «Наверное, не заметили при обыске, прежде чем спрятать тело здесь, сволочи», — предположил Ульин. «Надо на плащ переложить, чтобы вытащить его отсюда». Я взял Сели за руку и потащил ее наверх, дальше и без нее обойдутся. Тут и оставшаяся часть отряда подоспела. Люди графа сразу же полезли вниз, а Керрет с Ником тихо присели рядышком с нами. Мы к тому времени с девушкой уже вовсю обнимались. «Нет, вы не подумайте, я ничего такого не замышлял. Просто когда Сели опустилась на землю и начала рыдать, я присел рядом и начал ее поглаживать по плечу, пытаясь выразить ей свое участие. Девушка, почувствовав это, сама, в свою очередь, сгребла меня в охапку с такой силой, что я чуть было не пискнул. Все-таки хорошо иногда быть маленьким мальчиком. Вот сколько бы я добивался, будучи взрослым парнем, чтобы меня Сели так крепко обняла, а тут, пожалуйста, на второй день она меня уже тискает». Но наши крепкие объятия быстро разрушила Сера, подскочившая к девушке с другой стороны и начавшая вылизывать ей лицо. В итоге Сели отняла у меня одну свою руку и подарила ее моей питомице. В какой-то момент я даже позавидовал щенку, я бы тоже с удовольствием полизал мордашку Сели. Не могу сказать, что Сели была такая распрекрасная красавица, но смотреть на нее было приятно, а я к тому времени уже 2 года не обнимался со зрелой девушкой. Цари не в счет, у нее пока еще было тело подростка. Во всяком случае, в первую неделю нашего знакомства, когда ее время от времени тянуло пообниматься со мной, сейчас-то у нее уже фигурка прямо на глазах начала округляться. Эх, где моя Светокова она сейчас обнимает? То, что обнимает, я даже не сомневался, такая девушка долго одной не будет. И я даже нисколько в этом на нее не обижаюсь. Только идиот будет в подобной ситуации надеяться на то, что его девушка все еще хранит ему верность и ждет, когда ее парень вернется к ней. И это после того, как она утром проснулась в одной кровати то ли с трупом, то ли с овощем. Надеюсь все-таки, что с трупом, так быстрее успокоится и продолжит жить дальше. А вот с овощем, это всего лишь никому не нужная нервотрепка. Не думаю, что мою тушку в Москве кто-то будет держать столько времени на капельницах. Тем более, что я нисколько не приблизился к возможности вернуться обратно в свою жизнь, да еще и в свое тело. Так что, Светик мой, желаю тебе любви и счастья, пусть даже и с другим мужиком. Наконец, тело Рольса вытащили наверх и понесли к дороге, а мы с Селей и Серой расцепились и побрели за ними. Лошадку мою Ник к тому времени из непроходимых кустов уже давно извлек и передал ее повод мне. На дороге люди графа положили останки Рольса на одну из направлявшихся в Нилис подвод, остальные же, не торопясь, цокали копытами следом за ней. Оказавшись в городе, мы направили морды своих лошадей в сторону гостиницы, а компания графа своих к замку, но договорились обязательно встретиться в ближайшем будущем. После обеда в гостиницу зашел какой-то порученец от графа и предложил нам пойти вместе с ним в управу для оформления паспортов. Сели хоть и вызвалась на это дело, но, очевидно, сейчас была не в состоянии заниматься борьбой с бюрократией, поэтому к нам послали другого человека. И действительно, как и обещал граф, все было сделано максимально быстро и бесплатно. Мне тоже вручили паспорт сына Валька, так как такому мелкому все-таки надо было к кому-то приписаться, а для того, чтобы приписаться к Керрету, надо ехать через весь континент. Так что мне, как автомобилю, выписали транзитные номера, Крис Брэк. Останусь ли я членом семьи Валька до совершеннолетия или же перепривяжусь к кому-нибудь другому, жизнь покажет. На следующий день были объявлены похороны, на которые ждали и нас, всю, теперь уже большую, семью Валька. И хотя в истории с нахождением Рольса все ограничилось только моим активным участием, все члены нашей компании стали желанными гостями в замке графа. На похоронах мы все старались не отсвечивать, прекрасно осознавая мизерность нашего веса для местной аристократии. Керрет от имени всей нашей компании сказал довольно красивую речь над гробом Рольса, мы же при этом старательно изображали массовку данного мероприятия. Сразу после похорон граф подошел ко мне с Керетом и предложил выехать к ущелью на следующий день ранним утром. Поскольку в Нилисе нас ничто не держало, мы ответили положительно. Ехать предстояло в экипаже, где компанию нам составила Сели, а в ногах развалилась моя мохнатая гвардия, получающая по очереди свою порцию женской ласки. Сели никого из щенков не обделяла своим вниманием, но Сере, естественно, доставалось не в пример больше, чем мальчикам. Они не обижались, поскольку компенсацию добирали у нас троих. Настоящее мужское братство. Ник откровенно наслаждался, радуясь возможности дать отдых своей многострадальной заднице. Моя задница вроде бы тоже была не приучена к седлу, но я, наверное, все-таки как-то более правильно елозил по нему, из-за чего это проходило без негативных последствий. Или же задница Мили за время дикой жизни настолько привыкла к суровой жизни, что тряска в седле для нее оказалась в пределах нормы. Глава 17. События понеслись вскачь. В Мерхите задерживаться не стали, ограничившись обменом приветствиями графа с градоначальником, так как нам надо было спешить, чтобы успеть до темноты. Когда прибыли к ущелью, Керет показал место боя, а затем объяснил, как следует добираться до спрятанных трупов. «Видите следы волочения трупов?» — указал умник. «Вы ни в коем случае не должны сходить с этой дорожки. Пока вы находитесь на ней, вы в безопасности. Неосторожный шаг в сторону может привести к беде. Не пугайтесь слишком уж сильно», — решил я немножко смягчить речь Керета. «У этой дорожки до трупов есть некоторый запас по ширине, так что один небольшой шажок в сторону все-таки не опасен. Вот дальше в ущелье есть участки, где следует ходить строго шаг в шаг, но я надеюсь, что вы туда не полезете». «То есть, эту дорожку прокладывал Крис?» — уточнил у Керета Улин. «Да, в нашей компании он единственный путеводитель», — спокойно ответил умник, «поскольку я его предупредил о том, что рассказал графу намного больше, чем он это сделал в гостинице». «В каком порядке пойдем?» — спросил граф. «Без разницы», — пожал я плечами. «Мозги и кровь хорошо видны на всем протяжении пути, так что можете идти первыми». Девушку от моих слов буквально передернуло, на что все рассмеялись. «Вот обязательно было им головы разбивать», — с укором сказала Сели. «Добивать раненых мы поручили брату, теперь уже нашему старшему братишке», — улыбнулся я. «А он у нас молотобоец, поэтому и выбрал привычный вариант действий». Мужчины на это откровенно заржали, а Сели чуть не вырвало. Наконец девушка успокоилась, и мы пошли к ущелью. При этом Сели откровенно старалась не наступать на подсохшие ошметки мозгов и комки свернувшейся крови. Трупы валялись метрах в 300 от начала ущелья, поэтому шли мы не очень долго, даже несмотря на извилины дорожки. Поскольку Трубера я завалил на повал, выпустив в него первую пулю, то голова у него была целая, и с опознанием его трупа проблем не возникло. Остальные трупы графа и барона интересовали исключительно в плане осмотра ранений. Сели в это время на останки бандитов вообще старалась не смотреть, больше разглядывая с любопытством этот огромный проход сквозь скалы. «Вы так прошли через все ущелья?» — спросила девушка. «Вон там, ближе к выходу, коридор в принципе непроходим», — пояснил Керет. «В том месте проход когда-то перегораживала крепостная стена. Само собой, что главное сражение в этой расщелине развернулось на этой стене, которая вся была разрушена настолько, что камни, из которой она была построена, превратились в застывшую лаву. Мы же обошли это место поверху. Видите вон там на скальной стенке натянутые веревки? Это и есть тот мостик, по которому мы переплавились через опасное место. Бедная баба Тома, как она это выдержала», — ужаснулась Сели. «Держалась молодцом. Эти веревки даже отсюда хорошо видны», — сказал граф. «Не бойтесь, что кто-то попробует ими воспользоваться. До начала этого мостика еще дойти надо», — усмехнулся я. «Чем дальше в ущелье, тем больше остаточной магии, среди которой невероятно трудно найти проход, если только не видишь магическую энергию. Я вижу на земле метки, которыми вы обозначали свой путь», — сказал Улин. «Могут их заметить и другие. Непогода быстро их уберет, а в ближайшее время вряд ли сюда кто-то сунется», — уверенно сказал Керет. «В Мерхите уже нет таких придурков, кого это может заинтересовать. Ну что, пора на выход. Я думаю, не стоит задерживаться лишнее время в таком опасном месте». «Конечно, идемте», — согласился граф. «Вы идите, а мне надо кое-что с трупами сделать», — сказал я спутникам. «А посмотреть можно?» — живо заинтересовался барон. «Я тоже не откажусь», — усмехнулся граф. «Пожалейте девушку», — рассмеялся я. Ее же наизнанку вывернет. А-а-а. Хлопнул себя по лбу Керет. Я совсем забыл, мы же договаривались. О чем? Спросила тревожно Сели. Нам из трупов надо кое-что вырезать, изобразил я улыбку демона. Сели, серьезно, тебе лучше уйти. Иди прямо по дорожке. Нет, я лучше в сторонке постою, вас подожду. Ну как знаешь, вздохнул я и стал натягивать на руки тонкие кожаные перчатки. Эх, где резиновые перчатки нашего мира? Начал я с трупа, у которого пуля засела в заднице, так как ее было вырезать проще простого. А вот всем остальным телам пришлось вскрывать брюхо и выискивать кусочек металла в склизкой требухе, но для студента-биолога это было как семечки щелкать. Вонь, конечно, стояла жуткая, но мы люди не гордые, к подобным ароматам приучены. Когда мы все наконец-то вышли из опасной зоны и вздохнули с облегчением, сбросив невольное напряжение, Делис наконец-то задал вопрос, который так долго не давал ему покоя. «Ну и чем вы наделали в бандитах этих дырок? Я имею в виду, откуда вылетали все эти кусочки металла, которые так смачно вырезал из трупов наш маленький мальчик?» «Папа!» — воскликнула Сели и отошла в сторону, зажав ладошкой рот. Керет молча расстегнул кобуру на поясе и достал пистолет. «Что это?» — почти прошептал Ульин. «Пистолет, оружие из другого мира», — спокойно пояснил Керет. «Мы нашли его недалеко от ущелья с той стороны. А как вы узнали его название?» — спросил Делис. «И как разобрались в технике стрельбы из него?» — добавил Ульин. Керет улыбнулся и посмотрел на меня. Я скривил свою и так далеко не прямую рожу, махнул от безысходности на него рукой и нехотя пробормотал. «Ладно, рассказывай. Тайной больше, тайной меньше поздняк метаться, когда увяз в болоте по самые ноздри». Местная аристократия смотрела на нас заинтригованными глазами. Наконец, Керет снова повернулся к ним и продолжил свои пояснения. «Дело в том, что в теле этого мальчика находится душа взрослого мужчины из другого мира. И как нам объяснил Крис, в их мире довольно распространено оружие такого типа. Оно отличается, но принципы те же. Можно из него пострелять?» – спросил вожделенно Ульин. «Нежелательно», – вздохнул я. «Выстрелов к нему у нас ограниченное количество. Когда они закончатся, это оружие превратится в никчемную железяку. А повертеть в руках?» Я подошел к Керету, взял у него пистолет, вытащил из него магазин, проверил патронник, после чего уже протянул оружие Ульину. «Я так понял, сейчас он полностью разряжен и не может случайно выстрелить», — уточнил граф. «Да», — сказал я. «А это выстрелы?» — указал Делис на магазин у меня в руке. «Ага», — кивнул я, вытащил из магазина один патрон и дал его графу. «Думаешь, в нашем мире не смогут такое сделать? Если за это возьмутся серьезно, то уйдут годы. Вдобавок к этому придется распотрошить для изучения дюжину или даже две таких выстрелов. Лично мне это не интересно». «А что тебе интересно?» «Убить всех искателей и поставщиков мяса для них», — кивнул я на горы. «Вычистить проклятые горы от этого человеческого дерьма и отучить придурков лазить туда. А когда мы с Керетом останемся в этих горах единственными их хозяевами, то ковыряться в развалинах в свое удовольствие. А с рабами что будешь делать?» — напряженным голосом спросила Сели. «Для девочек надо будет найти или создать хороший приют, в котором им помогли бы прийти в себя и созреть для нормальной жизни. А для мальчишек возможны три варианта в зависимости от их испорченности. Хочу, чтобы вы понимали, мальчишки в проклятых горах очень быстро портятся, превращаясь в зверей». После этих слов я быстро снял с себя рубашку и показал свое тело. «Большую часть этих шрамов прежний хозяин этого тела получил от малолетних рабов», — продолжил я. «И девочек в горах насилуют не только искатели, это делают и мальчишки, которые сами же являются рабами. Когда я убил искателей в лагере, где родился этот мальчик, показал я себе на грудь. В нем зимовало 5 мальчишек разного возраста. 4 пришлось убить. Ник остался один в живых, и лишь потому, что не был насильником. Поэтому я говорю о 3 вариантах. Убить, кастрировать и вышвырнуть на улицу в каком-нибудь городе на равнине, отпустить на волю или пристроить в хороший приют. 2 вариант годится для тех, кто принимал участие в групповых изнасилованиях девочек, но никогда не проявлял инициативы в этом деле. С остальными понятно и без объяснений. «Пап, мы могли бы у себя сделать приют для таких девочек», — обратилась Сели к графу, на что тот молча кивнул, соглашаясь. «Мы с Керетом готовы выделить вам для этого денег, если вам не хватит своих», — сказал я. «Вы настолько богаты», — изумленно воскликнул граф. «Вы даже не представляете, какие там сокровища валяются под ногами», — ухмыльнулся умник, кивнув в сторону гор. «Скажу даже больше, крысы на равнине клады находят так, как бабы в лесу грибы собирают. Так все, хватит болтать», Ульин решительно сунул пистолет к рту. «Нас ждет не лес для поиска кладов. Начнем с замка, как и договаривались». От таких заявлений все рассмеялись. Я, забрав патрон у графа, вернул его в магазин и передал тот Кирту. Ульин, наблюдая за моими действиями, сказал: «Ты, Крис, в своем мире был хорошим стрелком, никогда не стрелял. Хм, а бандитам хватило по одному выстрелу. Почему ты решил, что стрелял именно я?» «Высота дырок на теле бандитов», — Ульин ткнул себе пальцем в живот. «Кирет бы стрелял выше», — и Ульин переместил палец себе на грудь. «Я сделал фейспалм и пробормотал: боже мой, сколько ляпов я делаю». «Крис, не переживай», — рассмеялся Ульин. «Я же все-таки глава службы безопасности графства. От ущелья возвращались уже в темноте, так что нам пришлось заночевать в Мирхите. На обратном пути в столицу графства состав в нашей карете остался тем же, но поменялось расположение тушек». Сера залезла на колени к Селии, вытянувшись во всю длину своего немалого тела, накрыла собой в итоге и колени Ника, сидевшего рядом с девушкой. Енот нагло залез на наше с Кирытом сиденье, отжав при этом меня в угол, а зад свой пристроив на колено умнику. Этот песель фактически спал у меня на руках, положив голову на плечо, и только груд спокойно развалился на полу экипажа и продрых всю дорогу, как самое настоящее бревно. «Ну это же груд, я есть дерево». Рот у меня до самого Нелиса практически не закрывался. Сели была настолько ненасытной в расспросах о моем родном мире, что задавала новый вопрос сразу же, как только я заканчивал отвечать на предыдущий. При этом девушка слушала с такими расширенными глазами и открыв рот, что практически забывала чухать Серу, о чем та не стеснялась недовольно ворчать. А если Сели и чухала, то как-то на автомате. Приехали только к вечеру, и аристократы начали прощаться, подразумевая, что замок будем осматривать на следующий день, но я объяснил им, что в полутьме я ценности вижу лучше, так что наступают идеальные условия для осмотра. Это всех воодушевило, и договорились заняться этим сразу после ужина. А до ужина у нас нарисовался час времени на то, чтобы привести себя в порядок. Даже в купальню удалось сходить, где мы основательно помылись. Ужин был вполне себе обычный, не лучше того, которым нас побаловал Краст в первый вечер. Стало ясно, что в доме графа именно едят, а не пиршествуют. Поэтому никто не стал наедаться до отвала, естественно, не считая пёселей, хотя это им совсем не помешало потом бродить вместе с нами по коридорам в поисках тайников. Замок мы буквально поставили на уши. Ну а как его обитатели могли воспринять толпу народа во главе с хозяином, ходящую вслед за мелкой страхолюдиной в моем лице по всем закоулкам, да еще и в сопровождении трех здоровенных псов? И ведь никто никому ничего не догадался объяснить, что привело к моментально распространившимся по всему замку паническим пересудам. Еще немного, и местные начали бы выбрасываться пачками из окон самой высокой башни, но граф все-таки догадался о сути происходящего со слугами и попросил дворецкого успокоить народ. В большинстве случаев мы так и не увидели самих тайников. Я только показывал место на стене или в полу и объяснял точно направление и глубину залегания того, что я предполагал как возможный тайник. Таковых я во всем замке, включая служебные постройки, нашел 14 штук. Все их в ближайшие дни лишь предстояло расковырять рабочему люду, чтобы наконец-то увидеть сокрытое. Помимо этих кладов, основательно замурованных в толстые стены из камня, 9 тайников обнаружились в мебели. При этом некоторые деревянные шкафы своей монументальностью и толщиной стенок могли посоперничать с самим замком. В результате сразу извлечь нам удалось лишь 3 тайника из 23, обнаруженных мною. В одном оказалась горстка золотых монет, в другом пачка любовных писем 200-летней давности, а в третьем был спрятан дневник одного из предков, в который граф не дал никому заглянуть. После этих поисковых развлечений нас троих развели по гостевым комнатам. Я в своей практически сразу уснул, но Грут и Енот меня все равно опередили, плюхнувшись на ковер, едва только мы вошли в комнату. А Серу Сели упросила к себе в ночные компаньонки, против чего никто не стал возражать. Если так дальше дело пойдет, то девушка может попытаться отжать у меня собаку, однако фигушки, Серу я не отдам, так что мне надо срочно подыскать щенка для графини в подарок. На следующее утро после завтрака мы уселись в кабинете графа для серьезного разговора. Мы, это я, Кирет, Делис, Ульин и Сели. А пока мы заседали, наши новоиспеченные родственники, друзья и знакомые продолжали делать свои дела. Валька и дружественные семьи заканчивали закупаться в Нилисе всем необходимым для переезда и уже собирались возвращаться в Мирхит. Одновременно с этим доверенные люди графа во главе с верным дворецким разрушали замок в указанных мною местах ради извлечения сокровищ. Нас же с Керытом сейчас занимали другие мысли. Утром мы с ним обсудили наши планы и решили подключить к их реализации новых друзей в лице графа с дочерью и верного Имулина. «Господа и дама», — улыбнулся я Селе, — «у меня для вас предложение и просьба, и все это по сути в одном виде. Я вам уже говорил, что мы с Керытом планируем полностью зачистить проклятые горы от всякого отребья, обосновавшегося в них. На эти планы мы себе отводили 2-3 года, потому как с нуля быстро такое не провернешь. Но судьба нас свела с вами и кажется, что у меня с Керытом появился шанс все сделать намного быстрее. Я думаю, что мы способны с вашей помощью уничтожить всех искателей в горах уже этой осенью. Для этого нам нужен отряд в 50 сильных бойцов, которых мы готовы нанять за хорошие деньги. То есть для этого отряда зачистка проклятых гор будет хорошо оплачиваемой работой. И вашу помощь мы видим как раз в том, чтобы подобрать для такой задачи хороших людей. Я особо подчеркиваю, нам нужны воины без гнили в душе, которые могли бы вычистить мерзости с гор, но чтобы при этом у них в голове не появился соблазн стать новыми искателями и продолжить дело тех, кого им предстоит убить. Кому-то из этих наемников, возможно, после зачистки будет предложено остаться в горах на постоянной или сменяемой основе. Мы с Керытом планируем продолжать свои поисковые дела в горах, и нам потребуются постоянно действующие проходы в них. В будущем я надеюсь найти более удобные проходы, чем имеющиеся на настоящий момент, но первое время нам придется пользоваться теми, которые сейчас находятся под бандитами. Всего таких проходов 7, из них мы думаем 5 полностью разрушить, а 2 оставить под нашим контролем. Мне представляется, что для этого необходимо создать парные заставы, когда у каждого прохода внизу и вверху будут постоянно действующие посты из нескольких человек. Когда мне удастся найти более удобные пути, эти посты мы уберем, разрушив и эти лазейки. Естественно, работа тех, кто останется контролировать проходы, также будет хорошо оплачиваться. Таким образом, нам нужен отряд из 50 наемников для разовой работы по зачистке гор, и после этого потребуется до 20 наемников для контроля 2 проходов. Со второй группой можно будет говорить о найме на срок в год или 2. Помимо бойцов с отрядом нам понадобится несколько человек, кто будет заниматься рабами. Среди них должна быть опытная мудрая женщина, которая могла бы разговорить девочек, ставших жертвами насилия. Я уже говорил, что в горах мальчишки, оказавшиеся в ситуации поощрения жестокости по отношению друг к другу, быстро превращаются в зверей. Нам надо будет на месте разделять мальчишек на 3 группы. Уже сформировавшиеся звери, которых придется безжалостно убивать. Те, кто уже приобщился к жестокости, но еще не безнадежен, и те мальчишки, чью душу не затронула скверна проклятых гор, как, например, наш Ник. И вот как раз для такого разделения на группы лучше всего подходят рассказы девочек о том, кто именно и как над ними издевался. Ну и для того, чтобы просто присматривать за освобожденными детьми, бойцов не стоит отвлекать. Для такой задачи в отряде лучше иметь несколько нянек, если их можно так назвать. Вот собственно и все. От задачи найти и уничтожить поставщиков мяса мы решили пока отказаться, поскольку это очень хлопотно и потребует намного большего времени. Вот и получается, что у нас с Керытом к вам запрос на помощь с подбором всех этих людей. Ну и мы надеемся, что вы нас сориентируете относительно того, какую оплату им предлагать, чтобы это заинтересовало людей, но в то же время не было откровенным расточительством. Что на это скажете? После моих слов практически сразу раздался голос Сели. Я готова пойти с отрядом, чтобы заниматься детьми. Для разговоров с девочками, мне кажется, подойдет Крейна. Кстати, я думаю, создание приюта как раз ей можно будет предложить. Ну и нянек мы с ней тоже подберем. Против Крейны не возражаю, сказал задумчиво граф. Вот только согласится ли она лезть в горы, вначале надо с ней поговорить. Что касается набора наемников, то для этого лучше привлечь Краста. Может так получиться, что он как раз и согласится возглавить этот отряд. В этом деле лучше него мы никого не найдем.